Глава 14. В наполовину заполненном пассажирском вагоне электропоезда было просторно. Слава Голубев устроился у самого тамбура, чтобы наискосок наблюдать за Лазарем Симоновичем. Старый одессит выбрал свободную скамейку посредине вагона и сел у окна. Склонив лысую голову, он, словно принюхиваясь, почти уткнулся носом в букет тюльпанов, который обеими руками держал перед грудью. Иногда вагон начинал покачиваться с бока на бок, и тогда голова старика с белым венчиком волос на затылке тоже раскачивалась из стороны в сторону, будто старик кого-то осуждал, мол, ай-яй-яй, как нехорошо ты поступил. Частые остановки следовали одна за другой, но Лазарь Симонович словно не замечал их. Оживился он лишь после того, как хриплый динамик объявил конечную. Старик сразу вскинул голову, уставился взглядом в окно и с интересом стал рассматривать окраинные домики райцентра. Когда электропоезд с шипением начал тормозить, пассажиры гурьбой устремились в тамбуры, вроде опасаясь, что не успеют выйти из вагона и уедут дальше. Лазарь Симонович вышел на перрон последним. Потому как он спокойно направился через привокзальную площадь к автобусной остановке, Голубев с удивлением подумал, что одесский портной в райцентр приехал не первый раз. Стараясь не попадаться ему на глаза, Слава среди других пассажиров тоже втиснулся в автобус и, не выпуская из вида Лазаря Симоновича, доехал до конечной остановки маршрута у районной больницы, через дорогу от которой, по иронии судьбы, начиналось городское кладбище. Здесь старик опять удивил Славу. Выйдя из автобуса, он уверенно пошел к кладбищу. Туда же гуськом двинулись еще несколько человек, и Голубев удачно вписался в их число. На кладбище Лазарь Симонович вроде бы заблудился. Недалеко от входа свернул влево, растерянно оглядел несколько могилок и вернулся на дорогу, по которой обычно въезжали похоронные процессии. Немного прошел по ней и опять повернул налево. Оглядевшись, пробрался тесными проходами к невысокому гранитному обелиску, обнесенному синей металлической оградой. Вошел в узкую калиточку и, поклонившись чуть не до земли, положил на отшлифованную из камня могильную плиту букет тюльпанов. После этого уставился на овальную фотографию на обелиске и, беззвучно шевеля губами, вроде бы заговорил. Медленно шагая по дороге, Голубев поравнялся с Лазарем Симоновичем и от неожиданности остановился. На обелиске бронзовыми буквами было написано «Виноградова Ольга Модестовна». Ниже указывались даты рождения 15 апреля 1917 года и смерти 1 августа, как отметил про себя Слава, прошлого года. С фотоснимка манерно улыбалась очень красивая молодая женщина, судя по прическе и платью, с большим отложным воротом, сфотографированная в самом начале 40-х годов, когда ей было лет 25 или близко к этому. Старый одессит присел на краешек могильной плиты и, не отрывая грустного взгляда от фотографии умершей, просидел почти час. За это время Голубев успел рассмотреть все могилы вдоль дороги, как слева, так и справа. Он уже начал было подумывать, что Лазарь Симонович вознамерился заночевать здесь, но тот, наконец, тяжело поднялся. Словно прощаясь, опять низко поклонился и, выйдя на дорогу, направился с кладбища. Голубев решил обогнать его. Когда он поравнялся со стариком, тот неожиданно спросил: «Молодой человек, не подскажете, где находится районная прокуратура?» «Не только подскажу, но и проводить могу», — живо отозвался Слава. «Я как раз иду туда». «Благодарю за любезность». Лазарь Симонович мельком глянул на Голубева. «А вы случайным образом не знакомы с прокурором Бирюковым?» «Антон Игнатьевич мой давний приятель», — чуть слукавил Слава. «Говорят, он хороший человек». «Очень хороший», — уточнил Слава. «У вас к нему дело?» «Да, мне посоветовали обратиться к товарищу Бирюкову. В прошлом году у меня без вести пропала единственная дочь. Только что я проведал ее свекровь, Оленьку Виноградову. Пока Оленька была жива, в нашей семье все было благополучно. Стоило ей уйти из этого сумасшедшего мира, и вскоре исчезла моя Соня. Я человек не суеверный, но сейчас беседовал с Оленькой, не забрала ли она Соню к себе. Молчит Оля. Она в райцентре жила, сдерживая все более нарастающее удивление, поинтересовался Слава. Лазарь Симонович закивал лысой головой. «Да-да, в райцентре. У нее была очень тяжелая судьба». «Ваша фамилия Химич?» — отважно спросил Слава. Старик растерянно посмотрел на него. «Как узнали?» «О вашей беде мне рассказывал Александр Григорьевич Донцов. Знаете такого?» «Это наш сосед по даче. Саша хороший человек, но немного лишнего увлекается вот этим». Лазарь Симонович щелкнул себя по горлу и внезапно прищурился. «Извините, ваше лицо мне представляется знакомым». «Сегодня я в гостях у Донцова был. Мы с вами ехали из Родникова в одном вагоне электропоезда». «Как же вы оказались на кладбище?» «Помог попутной старушке отыскать сюда дорогу». В подслеповатых глазах Лазаря Симоновича мелькнула ироническая искорка. «Оказывается, вы из бюро добрых услуг?» «Нет, я из уголовного розыска», — решил больше не лукавить Голубев. На лице старого одессита не появилось ни испуга, ни удивления. Он спокойно сказал: «Тогда вы должны знать товарища Шахматова». «Виктор Федорович — мой вышестоящий начальник», — ответил Слава. «Не так давно я присутствовал при вашей беседе с ним». «Не помню, но именно Шахматов посоветовал мне обратиться к прокурору Бирюкову». За разговором незаметно дошли до прокуратуры. У входа им встретилась, как показалось Голубеву, озабоченная Галактионова. Сухо поздоровавшись с ним и не обратив ни малейшего внимания на старика, Юлия Николаевна торопливо зацокала каблучками по дорожке между цветочными клумбами к автобусной остановке.